Глава 15. Продвижение товаров. Реклама, стимулирование сбыта и связи с общественностью. Успешная кампания фирмы Columbia Records по стимулированию сбыта альбомов Man at Work. Перед Columbia Records стояла задача после яркого успеха первого альбома группы Man at Work организовать выход на рынок и продажи второго альбома коллектива. Фирма посчитала, что для этого нужно создать узнаваемый образ рок-ансамбля, так как в первом альбоме этого не хватало. Новый образ впервые продемонстрировали публике на церемонии вручения премии Грэмми, когда Man at Work исполнила одну из новых песен. Специалистам Columbia понравился отклик публики, и они решили продолжить. После выхода альбома за 2 недели было продано 1 500 000 дисков. Это очень хороший результат. Сами музыканты приписывают успех исключительно своему таланту. Но Columbia Records прекрасно принимает и понимает, что это далеко не так. Каким бы классным ни был продукт, без его целенаправленной пропаганды шансы на успех сильно снижаются. Одним из главных слагаемых высоких продаж являются массовое продвижение, стимулирование сбыта и формирование общественного мнения. Реклама. Реклама — это не личное взаимодействие с публикой. Для нее характерно использование платных источников информации и четко обозначенный источник, который платит. Вот лишь некоторые задачи, которые способна решить реклама. Формирование престижного образа бренда или продукции, выделение товара из общей массы конкурентов, информирование о событиях, привлечение внимания к распродажам, отстаивание конкретной идеи. Расцвет рекламы начался в США. Именно там впервые обнаружился переизбыток товаров, потом начал быстро развиваться железнодорожный транспорт и доставка огромных партий коммерческих грузов. Довершил расцвет принятый в 1813 году, закон об обязательном образовании. В итоге люди стали грамотнее и начали больше читать рекламу. В мелких фирмах рекламой часто занимается собственник. Чем крупнее компания, тем чаще она создает у себя отдел рекламы. В США все больше отдают рекламу в ведение сторонних агентств. Зачастую в агентствах трудятся более эффективные специалисты, чем в рекламных отделах компаний. Основные подразделения рекламного агентства таковы: творческий отдел, отдел средств рекламы, исследовательский отдел и коммерческий отдел. Основные этапы разработки рекламы: постановка задач, разработка бюджета, создание рекламного сообщения и выбор средств распространения, оценка результатов. Пройдемся. Постановка задач. Задачи логично вытекают из ранее принятых решений, касающихся целевого рынка, позиционирования на нем и комплекса маркетинга. Хорошо поставленная задача должна четко отвечать на вопрос, чего именно должна достичь реклама. Рекламу можно разделить по таким разновидностям задач. Информативная реклама. Во многом она призвана сообщить аудитории, что у компании есть такой-то товар. Увещевательная реклама. Ее применяют, чтобы донести до публики полезность товара, его преимущества, выгоды и отличия от конкурентов. Напоминающая реклама. Она важна на стадии зрелости товара, чтобы банально напомнить о товаре. Следующее. Решение о разработке бюджета. Популярные методы вычислений изложены в главе 14, в предыдущей. Здесь стоит отметить важную роль экспериментов. Тестируя разные рекламные кампании, фирма получает объективные данные для дальнейшего расчета. Решение о рекламном обращении. На этом этапе нужно разработать идеи обращения, оценить и выбрать вариант обращения, а затем воплотить его. Формирование идеи обращения. Самые лучшие идеи можно почерпнуть из наблюдения за целевой аудиторией и общения с ней, а также с дилерами, конкурентами и экспертами. Идея должна содержать в себе ответ, что получит покупатель от товара. Оценка и выбор вариантов обращения. Рекламное послание должно быть прежде всего интересным публике. Если оно не вызывает первоначального интереса, то на него даже не посмотрит. Также сообщение должно выделяться внешне и по содержанию на фоне конкурентов. Вся рекламная информация должна быть легко доказуемой, то есть правдой. Исполнение обращения. Сила рекламного послания зависит еще и от того, какими словами и образами оно выражено. Тексты и зарисовки из серии «Как у всех» работают слабо. Для разработки текста и любого другого исполнения составляется техническое задание, в котором обязательно прописаны задачи сообщения, его содержание, аргументы и стиль. Основные идеи для стиля таковы. Первое. Зарисовка с натуры. Например, семья, обсуждающая йогурт. Второе. Акцентирование образа жизни. В рекламе дорогого автомобиля все дорогое, обстановка, костюмы и так далее. Третье. Создание фантазийной обстановки, как это сделано в рекламе M&M's, например. Четвертое. Создание настроения или образа. К примеру, реклама крема для мягкого ухода наполнена пастельными цветами, нежными тканями и лепестками цветков. Пятое. Мюзикл. Это реклама в стиле коротких песенок. Шестое. Использование символического персонажа. Опять же, реклама M&M's с ее ожившими конфетами. Седьмое. Акцент на техническом и профессиональном опыте. Это фразы и сюжеты из серии «500 тысяч довольных клиентов», «800 филиалов по всей России» и так далее. Восьмое. Использование данных научного характера. Вспомните рекламу зубной пасты и фразы. Оттуда, мол, ведущие стоматологи доказали, и бла-бла-бла. Девятое. Использование свидетельств в пользу товара. Здесь используются объективные данные о свойствах товара, которые аудитория может при желании найти сама. Главное, чтобы доказательства не отвлекали внимание от рекламируемого товара. В большинстве рекламных сообщений всегда есть слова. Они должны быть емкими. При создании рекламы важно понимать, что каждый ее компонент влияет на успех, начиная от качества бумаги и заканчивая тембром закадрового голоса. Решение о средствах распространения информации. Выбор средств распространения происходит в таком порядке. Выбор широты охвата, частоты мелькания и силы воздействия. Затем отбор основных средств распространения, расчет стоимости на 1000 человек и составление графика выхода рекламы. Принятие решений о широте охвата, частоте появления и силе воздействия. Первое. Охват. Здесь надо определить, сколько человек должно ознакомиться с рекламой и на каком отрезке времени. Второе. Частота появления. На этом этапе надо понять, сколько раз представитель целевой аудитории должен встретиться с рекламным посланием. Третье. Сила воздействия. Надо понять, какие средства распространения сильнее всего воздействуют на публику. Отбор основных видов средств распространения информации. Реклама на ТВ, по радио, в печати, в соцсетях, в Яндексе и так далее – это все средства. Отбор средств следует делать, исходя из ниже следующих характеристик. Итак, первое. Насколько интенсивно аудитория пользуется выбранным средством. Второе. Насколько хорошо подходит выбранное средство для рекламы товара. Например, белоснежную улыбку показывать по радио сложновато. А вот для рекламы концерта аудиореклама вполне подойдет. Третье. Специфика обращения. Если в сообщении много информации, в которую надо вникать, то лучше использовать печатные и прочие подобные средства, так как их можно как бы поставить на паузу и погрузиться в них. Четвертое – стоимость. Ее важно соразмерить с характеристиками выше, а не просто выбирать по принципу «чем дешевле, тем лучше». Выбор конкретных носителей рекламы. На этой стадии предстоит выбрать наиболее рентабельное средство рекламы. На примере журнала оценка рентабельности заключается в том, чтобы узнать тираж, периодичность номеров и цены на рекламную площадь. Затем надо оценить достоверность издания, престиж, регионы распространения, специфику материалов, качество полиграфии, политику редакции, психологическое воздействие на читателей и по максимуму все, что можно объективно посчитать. Показатель стоимости рекламы в расчете на 1000 человек. На первый взгляд все просто. Разделите общую стоимость размещения рекламы на предполагаемое количество людей, которые ее увидят, а затем умножьте это на 1000. Но практически никогда нельзя точно сказать, сколько человек взаимодействует с рекламой. Это касается и интернет-рекламы, несмотря на ее статистические возможности. Также важно понимать качество этой 1000 человек. Что толку, если рекламу увидят 1000 не заинтересованных в товаре людей? Внимательность аудитории при подсчете тоже важна. При этом престиж и достоверность рекламного средства тоже влияет на расчет стоимости. Принятие решений о графике использования средств рекламы. Здесь важно учитывать влияние сезонности и прочих объективно измеряемых периодических факторов на объемы продаж. Зная их, можно более-менее эффективно разработать график появления рекламы. Также в определении периодичности рекламы надо учитывать действия конкурентов и поведенческие факторы аудитории, зафиксированные кампанией за время присутствия на рынке. Оценка рекламной программы. Замеры коммуникативной эффективности. Здесь важно постараться объективно оценить, насколько эффективно воздействует рекламное сообщение на человека. Для этого часто используют тесты. Замеры торговой эффективности. Даже сам Филипп Котлер пишет о том, что это дело нелегкое. Это связано с тем, что на эффект от рекламы влияют многие факторы, львиная доля которых вообще не зависит от компании. Самый популярный способ замера состоит в том, чтобы сравнивать объемы продаж в периоды, когда компания давала рекламу, и когда не давала. Хороший способ — параллельное экспериментирование. Это тесты, но только они проводятся одновременно. Также неплохой пример, понятный всем нам и не входящий в эту книгу. Запускаем одновременно 10 рекламных объявлений во ВКонтакте и смотрим, какое из них больше продало. Стимулирование сбыта. Стимулирование — это деятельность, призванная усилить или ускорить ответную реакцию публики. Стимулирует целесообразно покупателей, дилеров и прочих участников товародвижения, а также собственный персонал фирмы. Для этого подходят скидки, бонусы, подарки, премии, поблажки, конкурсы, конференции, лотереи и так далее. Средства стимулирования делят на создающие привилегии и не создающие привилегии у покупателей. Средства, создающие привилегии, укрепляют осведомленность о товаре и позволяют аудитории лучше его узнать. Практика показала, что лучшие результаты достигаются, если рекламу и стимулирование использовать одновременно. Постановка задач стимулирования сбыта. Эти задачи вытекают из стратегии маркетинга. Частые задачи по стимулированию потребителей таковы: повышение частоты повторных покупок и побуждение покупать в больших объемах, переманивание от конкурентов. Выбор средств стимулирования сбыта. Образцы, купоны, упаковки по льготной цене, премии и зачетные талоны. Это основные средства стимулирования сбыта. Купоны хорошо себя зарекомендовали для стимулирования продаж зрелого товара и новинок. Упаковки по льготной цене мы можем сегодня увидеть практически везде, включая интернет-магазины. Они способны очень хорошо подстегнуть продажи на короткое время. Премия – это товар, который покупатель получит бонусом или по льготной цене за покупку другого товара. Зачетные талоны. Их суть в том, что потребитель может купить некий товар, а за это получить купон, который можно обменять на товар в специальном пункте. Эта схема сегодня редко встречается в чистом виде. Экспозиции и демонстрации товара в местах продажи. То, как представлен товар в точке продаж, может очень хорошо помочь маркетингу. Лучше всего это срабатывает, когда представление товаров продолжает мотивы предшествующей рекламы. Стимулирование сферы торговли. Основными участниками такого стимулирования становятся посредники, двигающие товар по цепочке от производителя до конечного покупателя. Дилеров и дистрибьюторов нужно разными бонусами мотивировать на закупку крупных партий и продвижение товаров дальше по цепочке. Розничных торговцев прежде всего надо стимулировать к тому, чтобы они включили товар в ассортимент, обеспечили эффективную выкладку на своих полках, закупали как можно большие партии и всячески продвигали продукцию среди конечных покупателей. Профессиональные встречи и специализированные выставки. На подобных мероприятиях можно существенно укрепить и наладить новые деловые связи в разных направлениях. Конкурсы, лотереи, игры. Их можно проводить среди потребителей, поставщиков, закупщиков и прочих участников процесса. Интересные игры с достойными призами способны принести хороший результат как в оптовых, так и в розничных продажах. Разработка программы стимулирования сбыта. Интенсивность стимулирования. Здесь лучшим помощником будет ранее собранная информация. Она способна дать объективный ответ на то, как стимулирование влияет на продажи. И стоит помнить, что чем чаще и дальше протекает стимулирование, тем сильнее снижаются темпы сбыта. Условия участия. Здесь нужно постараться просчитать максимально все аспекты. Опять же, информация, собранная ранее, может помочь и здесь. Средства распространения сведений о программе стимулирования. Во многом уровень охвата и эффективность здесь такие же, как и в рекламе. Длительность программы стимулирования. Здесь нужна золотая середина, так как если уделить стимулированию мало времени, то оно не успеет сработать. А если стимулирование чересчур затянуть, то оно потеряет свой эмоциональный заряд. Выбор времени для проведения мероприятий по стимулированию сбыта. Но важно не просто выбрать время, а донести информацию до всех участников процесса, чтобы не получилось так, что у нас идет акция, а логисты не успели подвести товар на склад. Сводный бюджет на стимулирование сбыта. Здесь подходы во многом такие же, как и при вычислении бюджета на рекламу. Предварительное опробование программы стимулирования сбыта. Перед запуском программы стимулирования в широкие массы ее надо протестировать на небольшой группе целевой аудитории. Притворение в жизнь программы стимулирования сбыта. Программа стимулирования состоит из этапа подготовки и активной фазы. Соответственно, когда деятель маркетинга планирует стимулирование, он должен учесть, что ему понадобится время на подготовку. Оценка результатов программы стимулирования сбыта. Чаще всего принято оценивать эффективность показателей до проведения кампании и после нее. При таком подходе замеряют и анализируют множество показателей, чтобы установить взаимосвязи и получить объективную оценку. Эту аналитику можно дополнить опросами аудитории, чтобы выяснить уровень глубины воздействия программы стимулирования, длительность и яркость впечатлений публики, а также многие нюансы, на которые не способны ответить сухие цифры. Связи с общественностью. Связи с общественностью — это наряду со стимулированием еще одно средство продвижения. В отличие от рекламы, связи с общественностью — это бесплатное размещение информации. Например, когда редакции газеты интересна статья о компании, то издание публикует материал на бесплатной основе. Вот лишь некоторые из целей связи с общественностью. Популяризация товаров, возрождение интереса к таким продуктам, как яйца, молоко, картофель, привлечение внимания для исправления сложившегося мнения. Одна из главных задач, стоящих перед связями с общественностью, это обеспечение компании благожелательной известности и формирование о ней нужного представления. Это достигается несколькими методами. Вот они. Первое. Установление и поддержание связей с прессой. Второе. Товарная пропаганда. Третье. Общефирменная коммуникация. Она направлена на то, чтобы аудитория лучше поняла специфику фирмы. Четвертое. Лоббизм. Это взаимодействие с чиновниками ради продвижения или отмены какого-нибудь законодательного акта. Пятое. Консультирование. Это когда пиарщик доносит до руководства общественное мнение о компании и дает рекомендации в сложившейся обстановке. Важная особенность информации, создаваемой отделом связей с общественностью, в том, что она публикуется в СМИ, которым больше верят, чем прямой рекламе. Постановка задач отделу по связям с общественностью. Это лучше понять на конкретном примере. Однажды объединению виноградарей Калифорнии потребовалось убедить американцев, что потребление вина — это приятное занятие, свойственное хорошей жизни. Это должно было возвысить образ вина и подстегнуть продажи. Достижение этих сугубо маркетинговых целей было поручено связям с общественностью. Специалисты разместили соответствующие материалы в различных СМИ, и оставалось дождаться результатов и оценить их. Выбор средств связи с общественностью. Основное средство связи с общественностью — это некий материал, претендующий на новость или что-то подобное. Если для таких новостей нет фактического материала, то специалисту по связям с общественностью нужно организовать какое-то событие, чтобы потом из него сделать инфоповод. Притворение в жизнь плана по формированию общественного мнения. Специалист по связям с общественностью обязан понимать, что мало иметь в своем блокноте интересный материал. Надо еще заинтересовать им редактора издания. Оценка результатов деятельности по формированию общественного мнения. Достоверно оценить результаты такой деятельности трудно, потому что она часто проводится в сочетании с другими маркетинговыми мероприятиями. В таких случаях сложно понять, что именно повлияло на результат. Нередко принято оценивать количество контактов аудитории с размещенными публикациями. Более объективные результаты можно получить, если замерить осведомленность публики после публикации материала или что-то еще, поддающееся исчислению. Наиболее удовлетворительным все же является замер объемов продаж и прибыли. Следует быть готовым к тому, что эти результаты видны не сразу. Резюме. Три основных элемента продвижения. Это реклама, стимулирование и связи с общественностью. Реклама — это платное распространение информации. Она состоит из пяти этапов — постановка задач, планирование бюджета, разработка обращения, выбор средств воздействия, оценка эффективности. Стимулирование сбыта — это многократное побуждение к покупке и использованию разных вариантов бонусов и скидок. И, наконец, связи с общественностью подразумевают относительно бесплатное размещение материалов в СМИ. Этот метод продвижения компаний используют реже, чем рекламу.